Она мечтала стать артисткой, но имела совсем непривлекательную внешность. Волосы бесцветные, пепельные, жидкие косички заплеталась черными бантиками. Зато тетя Шура была яркая, сочная. Она пользовалась оглушительным успехом, и пока ей не позвонят и не назначат свидание, Поставниным во всем поселке первым установили телефон, она вообще не вставала с постели. Она лежала, читала, слушала радио, пила кофе, и она очень любила рассказывать про свои романы. А дядя Ваня был ангел. Когда-то у него были крылья. Но в молодости он упал с лошади и крылья потерял. С тех пор он мечтал об авиации, выучился на конструктора, и это стало его настоящим призванием. Вместе с Анатолием Туполевым Иван Поставнин сконструировал немало самолетов, которыми в 30-е годы гордилась советская страна. Но Ваня понимал, что это не те самолеты. Ему нужен был такой самолет, который унесет его совсем к другим землям и в иные небеса. А в это время наша авиация набирала силу и высоту, авиационная промышленность делала немыслимые успехи. Мы ведь тогда должны были все делать больше всех, лучше, скорее и высококачественнее. Арктику бороздил Папанин, небо Чкалов. Воспользовавшись этим обстоятельством, в 1934 году в Центральном авиационном институте в городе Жуковском Иван Поставнин предложил Анатолию Туполеву проект гигантского агитационного самолета «Максим Горький». «Это будет невиданное в мире чудо», — говорил дядя Ваня Анатолию Туполеву. «8 моторов, ты представляешь? 4 с одной стороны, 4 с другой, 42 тонны». 80 пассажиров, 8 членов экипажа. Размах крыльев 63 метра. Не взлетит, с сомнением отвечал Туполев. С размахом ты, брат, явно перебарщиваешь. Взлетит, говорил дядя Ваня с горящими глазами. Ты меня знаешь, что ли? Я слов на ветер не бросаю. Голову даю на отсечение. Взлетит. Он будет разбрасывать на годовщину Октябрьской революции листовки, прославляющие партию и советский народ. На праздник 1 мая с него будут прыгать парашютисты и выпускать воздушные шарики. Перед парадом на Красной площади он станет тучи разгонять своими крыльями. А если осенью в городе недостаточно желтой осенней листвы, мы будем листья собирать в лесу и рассыпать над городом. Желтые, алые, кленовые. Чтоб было впечатление пылающей золотой осени. Причем это мероприятие можно проводить в любое время года. Вскоре группа самолетостроителей под руководством Анатолия Туполева с его ближайшим сподвижником Иваном Поставниным соорудила в одном экземпляре громадный, невиданный по тем временам АНТ-20, присвоив ему славное имя классика советского реализма Максима Горького. Когда Максим Горький был готов, на нем решили прокатить всех строителей, которые участвовали в его созидании. Им выдали пропуска и с большими семьями, женами, тещами, детьми пригласили для увеселения полетать над Москвой. Дядя Ваня Поставнин тоже получил такие билеты. Он шел домой и думал. Обычно туда, куда я собираюсь улететь, улетает по одному. Забрать с собой дочку? Ведь Шура так и так не полетит, а? Как получится, подумал Ваня. Утром все спали, когда он проснулся. Съел геркулесовой каши, выпил чаю, подошел к Тане, хотел разбудить. А она так сладко спит, и он пожалел ее. «Пусть спит», — подумал дядя Ваня. «И Шуру жалко. Ну ладно, если я улечу, а Таня пусть у ней останется». И полетел сам. 18 мая 1935 года самолет «Максим Горький» со страшным ревом поднялся в небо и полетел над Москвой. Москвичи с изумлением следили за его полетом. Еще никогда в мире никто не видел в воздухе подобного чудовища. Тень от его крыльев пронеслась по Красной площади, улице Горького и легко заскользила к Белорусскому вокзалу.